Решение выглядело весьма странным и нелогичным, но для контроля их количества, с учетом возможных перемещений отдельного представителя за пределы планеты или даже в другую точку временного континуума, в полный рост использовались все системы комплекса. Это даже выглядело настолько забиванием гвоздей микроскопом, что у меня не было никаких вразумительных комментариев на этот счет, кроме одной единственной и абсолютно безумной мысли, которую я пока что не решался озвучить самому себе. В любом случае, процесс сборки великой машины на моей территории проходил весьма быстро, все же у репликаторов не было необходимости повторять абсолютно все переходы и структуры оригинала, предназначенные для перемещения создателей комплекса и поддержания в них пригодной для жизни органиков экосистемы. Как не было и проблем с размещением огромного числа весьма мощных, но чрезмерно невыгодных для своих размеров термоядерных реакторных установок, из которых на 72-456%, если говорить откровенно, и состояла оригинальная великая машина. В моем же случае все потребности устройства с большим запасом перекрывал один единственный генератор МНТ, что позволяло уменьшить размеры от целого эпсилона 3 до объекта диаметром всего лишь 300 км. От столь циклопической архитектуры даже я чувствовал себя несколько странно, а уж врожденная жаба тонко намекала на совершенно неоправданные расходы ресурсов и требовала дальнейшей оптимизации и усовершенствования, но, если я могу построить огромную космическую станцию и придать ей форму сферы, то почему бы и не да, правда? И нет, зловещая улыбка на лице и зазвучавшая на самой границе сознания имперский марш совершенно ни при чем. Ну, а если говорить серьезно, в столь больших размерах, несомненно, была и вполне прагматичная цель. Помимо основных элементов великой машины в этом объеме с легкостью можно было найти место для любого другого технологического решения, доступного репликаторам, гипердвигатель, генераторы гравитации, орудийные системы, зоны, пригодные для проживания. А главное, ввиду своей сути, вся эта конструкция одновременно являлась огромным 300-километровым складом ресурсов и структурных блоков, которые репликаторы могли в любой момент пустить на любые возникшие нужды. Хотя крайне подозрительный поток внимания от короны, совершенно явным образом прослеживавшийся в служебных потоках данных сети репликаторов, весьма красноречиво говорил, что кое-кто в это объяснение скорее всего не поверит. Интерлюдия. С каждой минутой дурные предчувствия накрывали доктора Франклина с новыми силами. Еще только дожидаясь результатов микробиологического исследования образцов тканей, взятых у последнего умершего Маркоба, Стивен, повинуясь выработанной за долгие годы работы интуиции, запросил во втором медицинском лабораторном блоке тела первых трех усопших. Ну а через 15 минут, когда их перевезли в его бокс, он только и мог, что вцепиться в металлическую столешницу пальцами, чувствуя, как поскрипывает нержавеющая сталь, и, сцепив зубы, смотреть в электронный микроскоп. А уж, когда ему сообщили, что была еще одна смерть, отточенными движениями медик взял образцы тканей, также помещая их под микроскоп. Теперь он уже имел представление, куда смотреть и что именно искать, а потому уже через минуту по лабораторному боксу разнесся чуть приглушенный медицинской маской свистящий обреченный выдох. Все четыре погибших инопланетянина имели одни и те же признаки, и, несмотря на приложенные доктором Лазарином заключения, причина их смерти была отнюдь не от естественных причин. Сохранив в компьютере данные, Франклин прошел тщательную процедуру обеззараживания, с гарантией уничтожившую любые микроорганизмы на поверхности медицинского костюма и открытых частей кожи, но даже после этого, сохраняя мрачное выражение лица, медик прошел в душевую, где полностью сменил свою одежду, отправив старый комплект в утилизатор, и тщательно смыл специальным составом все, что еще могло остаться после камеры дезинфекции. Когда в замкнутом пространстве начинают происходить столь частые смерти от одного и того же неизвестного заболевания, а результаты исследований говорили об этом весьма красноречиво, никакие меры предосторожности нельзя называть излишне параноидальными. Доктор Франклин, удивленно окликнул его один из коллег, готовьте лабораторию к возможному введению карантина, быстро. А, да, сэр, опешив в первую секунду, врач судорожно кивнул и побежал на пост, отдавать нужные указания. Сам же Стивен выдохнул, на пару секунд прикрыв глаза, и, накинув на себя форменный пиджак медицинской формы, направившись к выходу в коридор. Доктор Франклин, коммуникатор на руке медика тихо пиликнул, требуется группа медиков в третий таможенный терминал. Доставлен транспортный корабль «Маркобов», 200 пассажиров, признаков жизни не обнаружено. Твою мать, бригада в пути. Чувствуя, как по спине пробежал холодок, Стивен выбежал из помещения, на ходу выдергивая встреченных по пути коллег, отправляя их собирать снаряжение и медицинские инструменты. Если на корабле будет то, что он думает, у станции могут начаться очень большие проблемы. Усталый и от того весьма недовольный Шеридан вышел к таможенному терминалу 3. Группа пилотов станции, как он знал, отбуксировала к Вавилону не подающий никаких сигналов корабль «Маркобов», на поиски которого они, собственно, и отправлялись. Перед встречей с послом Делин, которая совершенно неожиданно для мужчины пригласила его на какой-то особенный минбарский ужин, он получил краткую сводку по этому случаю, составленную из отчетов пилотов по горячим следам, но, как он мог видеть сейчас, в происходящем начинались какие-то проблемы. Один из «Маркобов», насколько он помнил, главный врач их диаспоры на станции, буквально грудью встал поперек прохода, не пуская к отбуксированному кораблю ни работников службы безопасности, ни озадаченно переговаривающихся тут же медиков, вызванных в соответствии с инструкциями. «Что тут происходит?» — вздохнул капитан. «Корабль, доставленный вашими людьми, сделал шаг вперед «Маркоб», является собственностью «Маркоба». Я не позволю проводить досмотр без прямой санкции нашего правительства». «Да», — вскинул брови Джон. «По имеющемуся у меня отчету пилотов, доставивших его сюда, корабль дрейфовал в пространстве соседней системы, не отвечая на сигналы. В такой ситуации мы обязаны. У нас есть право на защиту национальных интересов. Может, вы хотели сказать право на сокрытие истины?» Злобный Франклин в сопровождении еще троих медиков, на этот раз в полных костюмах защиты от биологической угрозы. «Вы вообще осознаете, что творите, доктор Лазарин?» «Доктор», — настороженно посмотрел на медика Шеридан. «Нам нужно поговорить, капитан», — повернулся к нему врач. «Доктор Франклин». Стивен, вздохнув, опустил плечи. «Лазарин, вы против инспекции, потому что догадываетесь, что мы там обнаружим?» «Да о чем вообще речь?» «Доктор Франклин, доктор Лазарин». Шокированный Шеридан переводил взгляд между разумными. «За 3 дня на Вавилоне 5 умерло 4 «Маркоба», — мрачно произнес Франклин. «Согласно заключениям доктора Лазарина, причины были естественными, однако», — мужчина вздохнул, — «после тщательного исследования образцов тканей, я обнаружил, что все они пали жертвой своего рода чумы». «Какого черта?» — шокированно повернулся к «Маркобу» капитан. «Я требую ответ. Насколько она заразна и какой процент смертельных исходов?» «Смертельно на 100%, явственно побледневший Лазарин обреченно посмотрел на людей. «Заразно на 100%. Вы сошли с ума. Замалчивать такую информацию». Командир Иванова, невольно отшатнувшийся от инопланетянина, Шеридан резким движением вскинул ко рту руку с коммуникатором. «Иванова слушает, капитан. Немедленно прекратить транспортное сообщение. Ни один корабль не должен покинуть или прибыть на Вавилон 5 до моего особого указания». «Сэр», — раздался удивленный голос женщины. «Командир Иванова, выполняйте. Код Лямбда-99. Все пояснения потом. Сначала закройте станцию». «Есть. На корабль проходят только работники в полной защите». Повернулся к медикам Франклин. «Остальные, не дальше камеры шлюзования. Майкл, бегом в лабораторию, возьми пару помощников и несите сюда оборудование для карантина. Стерилизаторы, боксы, временный шлюз. Ты знаешь, не знаю, насколько болезнь распространилась по станции, но я не хочу, чтобы мы своими руками принесли еще больше источников заразы». «Сделаю». Один из медиков резко кивнул и побежал к лифтам. Лазарин, ставший крайне сосредоточенным, Франклин снова повернулся к маркапскому медику. «Может ли болезнь передаваться другим видам? Вы ведь знаете, что это такое. Существует лекарство. Мы не говорим об этом. Что, вы обезумели? Доктор Лазарин, если ваше молчание может представлять угрозу станции, я обязан знать. Капитан Шеридан, доктор Франклин, это очень старая болезнь. В истории «Маркобов» она уже проявляла себя много веков назад. В хрониках записано, что эпидемия вспыхнула на острове Дрофа, известном месте сосредоточения всех возможных пороков и вольнодумства. Тогда все посчитали болезнь карой наших богов за аморальный образ жизни. Маркоб говорил, мрачнее все больше с каждым словом. Ее и назвали по имени острова, который она уничтожила. Она не вышла за пределы острова? Удивленно переспросил Стивен. Погодные условия изолировали остров. Ни один корабль не приставал туда почти два месяца. Когда же, наконец, море успокоилось, Лазарин вздохнул. Оказалось, что болезнь убила всех, все население Дрофы. Некому было передать ее дальше. Переглянувшись с Шериданом, медик задумчиво потер пальцами подбородок. Тогда мы посчитали, что болезнь ушла. Черт возьми, вы же врач, Лазарин, всплеснул руками Франклин. Любая болезнь может годами дремать в носителях, никак себя не проявляя, может мутировать, передаваться другим видам. Почему вы не приняли меры? Это стало религиозным пугалом, а не просто болезнью. Ведите праведную жизнь, иначе проклятие Дрофы настигнет вас, процитировал Кавата Маркап. Считалось, что ее жертвами становятся только аморальные маркабы. Безумие, Стивен, капитан Шеридан, новые жертвы появились на Маркабе год назад. Семья первого погибшего испугалась слухов. Они скрыли истинную причину смерти. Когда же стало известно, было уже поздно. Заразились родственники. Все верили, что уж их-то бедствия минет, и не прерывали общение. Чума Дрофы стала распространяться. А транспортник, Франклин, не прерывая беседы, кивнул вернувшемуся Майклу, принимая у него костюм биологической защиты, принявшись тут же надевать его поверх обычной одежды. Все думали, что это кара богов всему нашему миру. Они надеялись покинуть проклятых, отвергнуть порочный народ и спастись. Не вышло. Кораблей было так много. Теперь, вирус везде, выдохнул капитан. Да, капитан, Лазарин, если вы знали обо всем уже год назад, в глазах Франклина читалось непонимание. Почему вы не сообщили нам? Я мог бы помочь в создании лекарства. Помочь избежать всех этих смертей. Мне было приказано молчать, Стивен. Нам всем было приказано молчать. Вожди боялись, что народ воспримет это, как знак божественного гнева. Мы пытались, вспышка активности кончилась. Теперь доктор говорил очень тихо, еле слышно, низко опустив голову. Пытались найти лекарство, победить чуму, но без денег, без ресурсов. Нас не стали даже слушать, словно само упоминание болезни может опорочить их облик. Если вы изучали болезнь, Стивен остановился, держа в руках герметичный шлем от костюма, вы должны были проверить, может ли она заразить другие виды, она опасна только для маркабов, или, не знаю, Стивен, да простят меня боги, но, я не знаю, тогда у меня будет очень много работы, вздохнул Франклин, надевая, наконец, шлем от костюма. «Капитан, я буду держать вас в курсе». «Конечно, доктор Франклин», — кивнул Шеридан. «Если будут нужны дополнительные люди, обращайтесь. Дайте мне хотя бы час на первичный сбор данных, потом нужно собрать экстренное совещание начальников служб». Кивнув, капитан развернулся на каблуках, отправляясь отдавать распоряжения и узаконивать их официально. Сейчас, когда вопрос касался жизни и здоровья всех на борту, Франклин фактически становился главным, но бюрократия была неумолима, а значит, у Шеридана будет много, очень много бумажной работы. И это он еще старался не думать о обязательных в таких ситуациях проблемах в лице скандальных послов и других важных гостей Вавилона 5, и о панике, о беспорядках. Черт побери, Шеридан сморщился, словно проглотил лимон. Ночь будет длинная, как и утро, и день, и кто бы знал, сколько еще последующих. Новости неутешительные. За прошедшие полтора часа Франклин вместе с бригадой медиков успел осмотреть транспортник маркабов, пригнанный к станции, взять пробы воздуха и провести анализ образцов тканей нескольких погибших инопланетян. Сбывались самые пессимистичные предположения, все пассажиры корабля были мертвы по одной и той же причине, все они заразились и умерли от чумы Дрофы, как болезнь называли сами маркабы. Этот факт, а также, учитывая еще два случая смерти уже на территории самого Вавилона, говорили о том, что зараза оказалась куда опаснее, чем хотелось бы. Несколько секунд Стивен просто молча стоял перед собравшимися коллегами, устало опираясь на спинку своего кресла в конференц-зале. Наконец, мужчина вздохнул и пошел вокруг стола, раздавая каждому из присутствующих распечатку с краткой выжимкой имеющихся на данный момент данных. Чтобы предотвратить эпидемию, в нашем распоряжении всего сутки, но я буду честен, шансов, что мы успеем, в моем понимании крайне мало, а значит, нужно готовиться не к предотвращению, а к устранению последствий. Инкубационный период болезни, по словам доктора Лазарина, длится несколько дней, но, как только у больного проявляются первые симптомы, у него остается 24 часа, и нет спасения, подала голос Иванова. На данный момент, нет. Главная причина, помимо высокой заразности, в том, что за столь короткий отрезок времени от момента появления симптомов до смерти крайне тяжело составить модель того, как именно действует болезнь. Известно, сколько уже заразилось. Гарибальди нахмурился, вчитываясь в строчки отчета медика. Точных данных нет, но, я бы считал, что все, учитывая условия, заражена вся колония маркобов на станции. А остальные обитатели, вы сумели выяснить, опасна ли болезнь для других видов? Самый трудный вопрос, капитан, покачал головой Стивен. У доктора Лазарина сведений нет, как вы уже слышали. У нас же, по имеющимся на данный момент образцам, пока сказать невозможно. Мы даже не знаем достоверно, как она передается, через воздух, через кровь или другие жидкости. Если второе, у нас есть шанс даже при всеобщей заразности. Если же первое, воздух на станции рециркулируется. Да, там стоят фильтры, очищающие поступающую газовую смесь от загрязнения и известных патогенных микроорганизмов. Но, мужчина вздохнул, ключевое тут известных, а про чумудров и мы не знаем практически ничего. В конференц-зале воцарилась гнетущая тишина. Каждый из присутствующих переваривал услышанное, не самое приятное завершение рабочего дня, и так затянувшегося уже за полночь, особенно в свете потенциального «мы все умрем». «Доктор», — тяжело выдохнул Шеридан, — «тут вы главный, есть план действий, все маркобы на станции должны пройти обследование, так мы хотя бы сможем отделить здоровых, если они еще остались, будет лютый скандал», — скривился Гарибальди, поднимая лист с отчетом. «Они завопят, что мы их оскорбляем. Сами знаете, как бывает, когда дело касается чужих религиозных заморочек. У нас нет иного выбора, Майкл. Нужно знать, насколько уже распространилась инфекция, а заодно постараться найти больных на ранней стадии, чтобы иметь возможность проследить за развитием болезни. Какие симптомы учитываем? Головокружение, боль в горле», принялся перечислять Стивен, «низкое давление, воспаление лимфатических узлов. На поздних стадиях болезнь поражает центральную нервную систему, блокируя нервные переходы, дыхательные процессы и нарушая сердечные сокращения. Затем, в течение суток наступает паралич и смерть». «Командир Иванова», — тяжело вздохнул Шеридан, протягивая женщине несколько бланков. «Как я и говорил, с этого момента станция находится на карантине. Приказ я оформил. Пока мы не узнаем, насколько опасна болезнь, ни один корабль не должен покинуть станцию или прибыть на нее». «Поняла», — кивнула женщина. «Хотя, с прилетающими транспортниками будут большие проблемы. Значит, будем заправлять, снабжать продовольствием и отправлять назад, к ближайшим транспортным узлам». «Причины объяснять?» «Да», — кивнул капитан. «Это повысит риск паники, но беспорядки будут в любом случае», — закончил за капитана Гарибальди. «Я проинструктирую своих людей. А, быть может, нам стоит перевести маркобов в один отсек?» — подала голос женщина из службы снабжения. «Нет», — покачал головой Франклин. «Это сделает только хуже. Если болезнь распространяется по воздуху, то нас спасет только один из шлюзов, а они слишком малы для всех представителей вида. К тому же, если опасность грозит только маркобам, содержание их в одном помещении только ускорит распространение инфекции. Я бы больше беспокоился о другом», — хмыкнул Гарибальди. «Достаточно просочиться только одному слуху, что на борту станции черная смерть, как сразу же начнется всеобщая паника и истерия, все будут искать козла отпущения. И несложно понять, кто именно будет этим козлом назначен. Если изолировать маркобов, мы сможем защитить их, но заразившись, они умрут. А так они умрут от железной трубы в голове», пожал плечами безопасник, «или ножа в животе. Док, я не оспариваю ваши познания в медицине, просто озвучиваю крайне вероятный исход ситуации. Слишком много неизвестного», покачал головой Шеридан, «пока у нас не будет». «Постойте», перебила капитана Иванова, «быть может, нам стоит обратиться к другим расам, если уж не за лекарством, то хотя бы за способами диагностики. Я уверена, у них есть способы совершеннее наших. И почему мне кажется, что все сразу же подумали про нашего любителя золотых пирамид?» Пробормотал себе под нос Гарибальди, невольно вспоминая, как сам внезапно проснулся в золотом гробу под неуютным взглядом улыбающегося посла Гаулдов. «Это сложный вопрос», — задумчиво протянул Стивен, впрочем, согласно кивая на предложение женщины. «Лорд Баал, если мы говорим именно о нем, сообщил мне, еще только, когда прибыл на станцию, что его вид не подвержен ни единой болезни. Все мои медицинские познания категорически возмущаются против такой постановки вопроса, но, за прошедшие месяцы с момента его прилета я не получал ни единого свидетельства, что он или его помощницы были хотя бы простужены. Равно, как я не имею ни малейшего представления, каким способом этот эффект был ими достигнут. Технологическое достижение, генетические манипуляции, эволюция, без понятия, развел руками доктор Франклин. Но спросить мы можем. В самом деле, доктор, кивнул Шеридан, это звучит здраво. Если уж не лорд Баал, я бы обратился как минимум к членам совета. Я вас понял, Франклин кивнул. Сделаю все возможное. В таком случае, предлагаю пока что закончить. Время очень позднее, нам всем стоит поспать хотя бы несколько часов. Иначе мы рискуем тут такого нарешать, что лучше уж эпидемия. Хорошо, капитан, жду ваших отчетов, мыслей и предложений завтра уже сегодня. Поправился Джон утром. Любопытно. Увлекшись тайной Затрасов, я как-то не отследил, когда капитан Шеридан успел объявить на Вавилоне 5 карантин по причине биологической угрозы высшей категории, как полностью расшифровывался код лямбда-99, введенный в действие по его приказу Ивановой несколько часов назад. В смысле, я смутно помнил, что в оригинальном сериале были показаны несколько эпизодов, в ходе которых имелся смысл такого рода процедур, но в этой части, в отличие от основополагающих событий, я помнил детали именно, что смутно и весьма поверхностно. Не то, чтобы меня лично этот карантин как-то затрагивал, особенно учитывая наличие персональных врат в подсобке, но что-то мне подсказывало, что, лорд Баал, из терминала на столе раздался сигнал вызова, а на экране, после поднятия трубки появилось осунувшееся и усталое лицо доктора Франклина. «Прошу прощения за столь ранний звонок. Не могли бы вы уделить мне немного времени для важной беседы, доктор Франклин?» Удивленно вскидываю бровь. «Разумеется, если у вас что-то срочное, а, судя по вашему виду, это действительно так, я весь внимание. Благодарю», — кивнул мужчина. «Скажите, лорд Баал, в самом начале, когда вы только прибыли на станцию, я приглашал вас на стандартное медицинское обследование, которой проходят представители всех делегаций, только прибывающих на Вавилон 5, но, я отказался, киваю, поскольку не вижу в этом смысла, верно, и вы тогда сказали одну фразу, медик явно замялся, что ваш вид не подвержен болезням, я ведь правильно вас понял, правильно, доктор Франклин, снова киваю, чуть улыбаясь, мой вид и в самом деле не подвержен болезням в вашем понимании этого слова, вирусы, бактерии, пожимаю плечами, уже много веков не являются проблемой для ХМ граждан империи. Я до сих пор не могу в это поверить, Стивен покачал головой, вздыхая, но, полагаю, вы не стали бы говорить это просто так. Скажите, лорд Баал, а это свойство, это особенность вашей биологии, чем оно получено? У вас столь мощный иммунитет, ХМ, в задумчивости склоняю голову к плечу. Вы интересуетесь явно не из праздного любопытства, верно, лорд Баал? 6 часов назад капитан Шеридан объявил на Вавилоне 5 карантин. Станция закрыта для всех кораблей, как на вылет, так и на прибытие к нам. Дело очень серьезное, поэтому, прошу вас все же ответить на мой вопрос. Вы в самом деле имеете столь сильный иммунитет? Я принимаю вашу честность, доктор. Эта особенность не является иммунитетом в прямом смысле этого слова. Дело в том, что много веков назад одним ученым моего народа были созданы специальные нанороботы, главной целью которых, после соответствующего программирования, разумеется, пожимаю плечами, внимательно отслеживая реакцию Франклина на свои слова, является поддержание организма носителя в идеально здоровом состоянии с точки зрения его персональной генетической структуры. Наниты, шокированно выдохнул медик, то есть, наниты, киваю, все чужеродные организмы, попавшие в организм, опознаются ими, как агрессивный агент, и уничтожаются. Точно то же самое происходит в случае возникновения травмы или повреждений в ДНК. Наниты стремятся вернуть тело к заложенному в них шаблону. Разумеется, с улыбкой пожимаю плечами, это не абсолютная защита, но за всю свою жизнь я, скажем так, я не встречался с чем-то, что могло бы мне навредить. Даже простудой не болел ни разу. Черт побери, по лицу Франклина было видно, что он одновременно не может поверить в услышанное и, в то же время, прекрасно понимает, о чем я только что сказал, знает, что именно это означает, и очень хочет также. Самое любопытное, я не соврал ни единым словом. Ведь в моем организме действительно есть множество нанитов, которые стремятся вернуть тело к заложенному шаблону. И я в самом деле не встречался с чем-то, что могло бы мне навредить, по крайней мере, если не пытаться нырнуть в звезду. Энда, доктор Франклин, да-да, встряхнулся медик, простите, лорд Баал, просто медицинские нанороботы. У нас были разработки, теоретические выкладки, но рабочая технология. Простите еще раз, просто это было неожиданно. Скажите, а, возможно ли как-то, к сожалению, нет, прекрасно понимая, к чему клонит врач, качаю головой. Инъекция нанитов проводится каждому гражданину империи Гаулдов при рождении. Каждая доза программируется под конкретного носителя, чтобы достичь максимальной эффективности. Даже, если я передал бы вам часть роботов из своего тела, я не смог бы их запрограммировать для другого носителя. Что же, Стивен помолчал несколько секунд, затем вздохнул, явно собираясь с мыслями, и кивнул. Я понимаю, лорд Баал, прошу прощения за беспокойство. Если вам потребуется посильная помощь в чем-то другом, развожу руками, я постараюсь помочь. Все же, эпидемия на космической станции, далеко не самое радостное событие, я это прекрасно понимаю. Благодарю вас за предложение. Правда, пока я даже не могу представить, как именно вы можете нам помочь. В любом случае, надеюсь, вы найдете решение этой проблемы. Благодарю вас, лорд Баал, кивнув, Франклин отключился. Вы вполне могли оказать им и более деятельную помощь, полувопросительно передала по сети короны. Зная вашу тягу к неразумным поступкам, я скорее удивлена, что вы этого не сделали. Исходя из имеющихся в базе станции данных, технологии, доступные репликаторам, с легкостью могут разработать лекарства от чумы дрофы. Зная твое обычное отношение к моим решениям, улыбаюсь, это я должен чувствовать удивление. Уж слишком твой вопрос походит на завуалированное желание помочь обитателям станции. Это лишь ваши домыслы, по сети пришла эмоция, сопровождаемая возмущенно-горделивым фырком и изображение Неки, вздернувшей подбородок. И это не отвечает на мой вопрос. Да, я прекрасно осознаю, что мог бы решить эту проблему, но я не намерен брать на себя роль надсмотрщика. А это неизбежно произойдет, если я буду решать все их проблемы без разбора. К тому же, доктор Франклин и сам способен решить эту загадку. На удивление взвешенная и логичная точка зрения, Короны все же не удержалась от ехидной подколки, продолжая привычную тему абсурдности моих решений. Общаясь с тобой столько времени, еще и не такое можно подхватить. ПФФ, глава 49. Чума во время войны. Я не буду устраивать пипегово с фпагами в святая святых моей кпипости. Хи большого отеля где-то на Акпайне моих владений вполне достаточно. Правила темного властелина 10. Интерлюдия. Я предупреждал, подпирающий стену кабинета Гарибальди вскинул бровь, глядя на устало откинувшегося в кресле Шеридана. И это только первые сутки карантина. Хорошо, хоть что мы в космосе, будь иначе, толпа давно бы уже снесла заграждение и побежала с Вавилона 5 пешком. Твои комментарии невероятно оптимистичны, Майкл, вздохнул капитан. Как говорил мой дед, вздохнул мужчина, оптимизм – следствие недостаточной информированности о ситуации. А ситуация и в самом деле была далеко не самой радужной. Доктор Франклин заперся в медицинской лаборатории, пытаясь выяснить, как именно распространяется болезнь, и кого из других видов она может зацепить. Но вопросов пока что было заметно больше, чем ответов. Сам Шеридан, как и обещал, успел переговорить с послом Делин, но Минбарка, к сожалению, помочь ничем не могла. При всей развитости их технологий, принципиальные подходы в медицине Минбара не слишком отличались от известных на Земле, а о чумедрофы они и вовсе не знали. Да и сами по себе минбарцы были менее восприимчивы к разного рода инфекциям. А на станции? На станции все увеличивался градус напряженности. Даже сам факт закрытия Вавилона на вылет или прилет кораблей уже вызывал громкое возмущение его обитателей, а уж если вспомнить, что закрыта станция на карантин по причине смертельной болезни. Джону оставалось молиться всем известным и неизвестным богам только о том, чтобы возмущенная толпа не вломилась в следующий момент к нему в кабинет. А это могло произойти с минуты на минуту. На терминал Шеридана стекались отчеты от безопасников и медиков, в эту самую минуту без передыха продолжавших проводить поиск, осмотр и обследование всех маркобов на Вавилоне в попытках определить масштабы бедствия и количество уже заразившихся представителей этой расы. И тот факт, что количество сообщений об обнаруженных трупах уже перевалило за полсотни, заставлял мужчину только скрипеть зубами. «Капитан», — заглянул в кабинет один из сотрудников службы безопасности, — «к вам посетитель, посол Маркобов». «Да», — вздохнул мужчина, — «пропустите, капитан Шеридан, это просто возмутительно». Вошедший быстрым шагом посол раздраженно всплеснул руками, приближаясь к Джону. «Вы не можете так обращаться с моими согражданами. Поведение ваших сотрудников. Их обвиняют в сокрытии болезни». Посол Фашар попытался вклиниться Шеридан. «Нет, послушайте», — оборвал мужчину Маркап. «Своими действиями вы спровоцировали страх и истерию. От моего народа шарахаются. Кто дал вам на это право? И это я еще не говорю о том, что вы оскорбили их честь и достоинство. Это аморально. Никто и никого ни в чем не обвиняет, посол. Что вы можете говорить что угодно. Быть может, это вообще заговор земного содружества по уничтожению моего народа. Что за чушь?» Не удержался Гарибальди. «Я считаю, что зараза была занесена в нашу пищу. До прибытия на вашу станцию никаких проблем не было. Все были живы и здоровы. Это все из-за аморального образа жизни вашего, капитан, и ваших сородичей. Но эту ошибку легко можно исправить. Мы изолируем себя от вашего пагубного влияния. Посол Фашар, вы, капитан». На дисплее терминала появилось весьма обеспокоенное лицо Франклина. «Подождите, доктор, это срочно. Посол, вы не можете покинуть станцию», — догнал начавшего уходить Фашара капитан. «Мы изолируем наших людей в отдельном отсеке, чтобы избежать контактов с кем-либо из вас. Но вы так сделаете только хуже. Вирус, я не желаю слушать ваши бредни, капитан. Вы уже и так сделали хуже. Теперь же, просто держитесь от нас подальше». Продолжающий буквально кипеть негодованием посол Фашар развернулся и, явно не собираясь ничего больше слушать, двинулся на выход. «Черт побери», — выдохнул Джон. «Капитан, а, да, что у вас, доктор? Срочно спуститесь в сектор 17, сэр, и ты, Гарибальди, что вы обнаружили? По результатам исследований болезнь передается по воздуху, она уже по всему Вавилону. Но это не главное. Что еще? Я нашел мертвого Пакмара». Медик посмотрел куда-то в бок. «Жертва чумы», — напряженно уточнил Гарибальди. «Пока сказать не могу», — Франклин покачал головой, — «нужны исследования, но предупредить о такой возможности я обязан. Только этого нам для полного счастья не хватало. Хотя Стивен и говорил Шеридану, что нужны дополнительные исследования, да они и в самом деле были нужны, ведь труп сам по себе ни о чем не говорил, но интуиция, предчувствие, опыт, можно называть как угодно, но что-то внутри подсказывало доктору Франклину, что результаты вскрытия и исследований мертвого Пакмара ему очень сильно не понравятся. Вызвав бригаду медиков, он вместе с ними перенес тело в медицинскую лабораторию, поместив его в герметично изолированный модуль, обычно использовавшийся для проведения операций с инопланетянами, требующими иной атмосферы. Но и в качестве карантинной зоны при наличии биологической угрозы он подходил как нельзя лучше. «Итак», — вздохнув, врач обвел собравшихся специалистов усталым взглядом, — «мы должны провести полное вскрытие, пока тело не успело окоченеть. Лабораторный блок герметичен, а на вас будет костюм биологической защиты, так что…» Только сейчас мужчина обратил внимание на необычную тишину, царящую в медотсеке. Напряженную и неуверенную тишину. Собравшиеся медики переглядывались между собой, но старались держаться подальше даже от стекла, отгораживающего лабораторный бокс от остального помещения, словно… Франклин вздохнул. Они боялись заразиться, даже несмотря на все меры предосторожности. «Хорошо», — он развел руками, — «я сам проведу вскрытие, а вы следите за показаниями отсюда, будете мне ассисти». «Есть идея лучше, Стивен», — от входа раздался голос Лазарина, заставив всех обернуться. «Эта болезнь пришла из нашего мира. Я знаю, с чем имею дело. Я проведу вскрытие. Доктор Лазарин, если вы…» — озадаченно посмотрел на Маркоба Франклин. «Сделав вскрытие, я останусь внутри», — остановил медика Лазарин. «Если я заражусь там, болезнь не выйдет наружу. Я хочу помочь вам, Стивен. Не отнимайте у меня этот шанс». «Хорошо». Решение далось Франклину нелегко. Все же он знал доктора Лазарина не один год, плотно общаясь по рабочим и научным вопросам еще до своего прилета на Вавилон-5, да и вообще, несмотря на культурные заморочки, Маркап был весьма приятным в общении собеседником. Но Стивен не мог не признавать за ним право на правильный поступок. Да и особенного смысла в перестраховке не было. Был Пакмара болен до смерти, или не был, с большой вероятностью все на станции уже сталкивались с чумой или же столкнутся с ней в самом ближайшем будущем. «Спасибо», – кивнул Маркап, проходя к стерилизационному шлюзу блока. Защитный костюм или хотя бы маску он проигнорировал. «Я начинаю». Грустно улыбнувшись людям за стеклом, Лазарин отточенными движениями надел медицинские перчатки и взял в руки скальпель, начиная осмотр и вскрытие трупа на столе. Доктору Франклину оставалось только стоять и смотреть, отслеживая фиксируемые компьютером медицинского бокса параметры и результаты анализа образцов. Маркап работал методично и сосредоточенно, явно разбираясь не только в анатомии своего вида. В общей сложности вскрытие заняло у врача больше 3 часов. Он подходил к своей обстоятельно и не торопился, боясь упустить что-то важное. Наконец, Лазарин передал последний взятый образец ткани на анализ и, устало стянув с рук перчатки, подошел к стеклу бокса. «Вам стоит отдохнуть, Стивен», — покачал головой Маркап, заметив, как Франклин вколол себе очередную дозу стимулятора. «Не могу. Нужно дождаться результатов исследования. Проверить все образцы. 3-й стимулятор за вечер. Вредно для здоровья. Если мы не найдем решение, о каком здоровье тогда говорить?» Пожал плечами мужчина. «Есть новости? Пока я занимался вскрытием, пока нет», — покачал головой Франклин. «Исследование образцов будет закончено примерно через 40 минут, но служба безопасности обнаружила еще 10 мертвых маркабов. Все-таки распространяется». Лазарин вздохнул, нахмурившись. «Ну хотя бы беспорядков, кажется, удалось избежать. Мистер Гарибальди знает свое дело, но, как же любит все искать виновных!» Раздраженно всплеснул руками врач. «Черная смерть, СПИД, синдром Челнера, миллионы смертей, а мы все такие же». «Черная смерть?» – заинтересовался Маркап. «Что это?» «Чума обрушилась на один из континентов Земли несколько веков назад. Тогда умерло 3/4 населения». Стивен горько усмехнулся. «Тогда все тоже считали, что это кара за грехи и аморальное поведение. Говорили, что болезнь послал сам дьявол. А кто были его любимцами? Кошки». Мужчина только покачал головой. «Они убивали кошек миллионами. А они были единственным средством борьбы с разносчиками инфекции, крысами и блохами. Убивая кошек, люди только помогали чуме убивать себя. Кажется, это становится традицией. Проанализируй проблему, выбери глупейший способ решения идей». Не договорив, Лазарин покачнулся и почти упал на пол, чудом успев опереться на койку рукой. Лицо Маркаба явственно побледнело, а сам он часто-часто задышал, словно только что пробежал несколько километров без остановки. Мужчина с очевидным трудом выпрямился, поворачиваясь к Франклину. «Доктор Лазарин, вот и оно, доктор Лазарин», — обеспокоенно приник к стеклу Стивен. «Все сходится, Стивен. Минуту назад у меня резко заболело горло, а сейчас, закружилась голова. Стивен, тебе был нужен пациент на ранней стадии развития болезни. Он перед тобой. Возьми у меня анализы. Немедли, Стивен». «Я, доктор», — окликнула Франклина женщина, занимавшаяся анализом образцов, полученных от Пакмара. «Мы получили результаты вскрытия Пакмара. И, что там?» — выхватил мужчина распечатку, вчитываясь в показания. «Образцы совпали на 98%. Это чума, доктор». В глазах медика явственно читался нешуточный испуг. «Черт побери, так быстро, Митч, Тасаби», — Стивен нахмурился, — «берите Симса и исследуйте тело дюйм за дюймом. Ищите сходства, мелочи, все что угодно, чтобы понять, почему Пакмара заразился. Сходство между жертвами подскажет ответ». «Сэр, что? Я неясно сказал. Мы должны понять, как эта болезнь убивает. Времени мало». «Доктор», — с расширенными от испуга глазами окликнула начальника женщина. «Вы понимаете, что это значит?» «Это значит», — доктор Тейлор выделил последние слова тоном Франклин, — «что у нас больше информации, чем было 5 минут назад. Мы врачи. Нам нужна исчерпывающая информация, полное сопоставление жертв эпидемии, особенно в свете того, что они принадлежат к разным видам. У вас час, черт бы вас побрал. Или, я вам обещаю», — с каждым словом глава медицинской службы Вавилона повышал голос, под конец перейдя на крик, — «я вам устрою такое, что чума покажется вам детским утренником. Быстро, я сказал, результаты. Нужны результаты». Эпидемия на станции набирала обороты. Наблюдать ее из первых рядов было несколько иным опытом, чем сидя перед телевизором. Настолько иным, что я даже задумался о том, правильно ли я поступаю, приняв решение не вмешиваться в происходящее. Впрочем, если отбросить все и всяческие моральные и эмоциональные стороны вопроса, с точки зрения здравого смысла и логики, все было правильно и разумно. Даже реши я вмешаться прямо сейчас, даже создая я лекарство, оставался немаловажный момент с его доставкой до пациентов. Привить маркобов и представителей биологически схожих с ними видов на станции проблемой не было, но что делать с теми из них, кто заболел на других планетах, на кораблях, улетевших с родного мира в самом начале, а с теми, кто успел проскочить через цепкие руки службы безопасности, улетев с Вавилона 5 за считанные часы до объявления карантина. Даже с возможностями репликаторов сеть выдавала лишь 13-221% вероятности того, что вакцину получат все, а, учитывая вирулентность этой чумы, маркобов было не спасти даже мне, даже выживи все, до кого я смог бы дотянуться, как цивилизации они были обречены. Хотя Франклин явно не собирался сдаваться, раздавшийся от входной двери сигнал заставил меня удивленно вскинуть бровь, на станции был объявлен карантин, что, по идее, подразумевало необходимость оставаться по своим каютам, не появляясь в общественных местах без жизненной необходимости, но асоциальные элементы Вавилона, упорно отлавливаемые мистером Гарибальди и его доблестной службой безопасности, или, как в данном случае, посла Делинетта, явно не слишком останавливало. Впрочем, полагаю, вряд ли кто-то кроме самого Майкла или кого-то из прочих старших офицеров вообще рискнул бы остановить посла Минбара, идущую куда-то по своим делам с уверенным видом. Посол Делин, мистер Линмьер, с выражением вежливого удивления на лице открываю дверь в каюту. Чем я могу быть вам полезен, лорд Баал? С некоторой неуверенностью поклонилась Делин. Прошу прощения за наш поздний и столь внезапный визит. Ничего страшного, радушно приглашаю минбарцев войти. У вас что-то случилось? Ничего такого, покачала головой женщина, проходя внутрь. Я хотела поговорить с вами о ситуации на станции. Чума, вздыхаю, жестом указывая гостям на диван, сам занимая кресло. Чума, кивнула Делин, садясь. Линмьер, оказавшийся в моей каюте, с некоторой оторопью обводил взглядом золотые стенные панели и заметно куда более богатый внешний вид интерьера, чем было в каютах любых других послов на станции. Сам помощник Делин так и остался стоять, удерживая в руках небольшой сверток, в котором можно было опознать небольшой коврик или тонкий матрац, вероятно, использующийся минбарцами для медитации или в иных целях. На плече мужчины висел плотно набитый рюкзачок, делегация Минбара явно что-то задумала. «Скажите, лорд Баал», в глазах Минбарки была тоска и затаенная боль от происходящего, «я понимаю, что это может быть странный или неуместный вопрос, но, ваша цивилизация, потому, что мы, что я видела и слышала, ваша цивилизация превосходит по уровню развития не только людей или маркобов, но и Минбар, и, да простят мне мои учителя столь громкие заявления», Делин чуть улыбнулась, «я бы сказала, что ваша цивилизация превосходит вообще всех в этой галактике», женщина говорила аккуратно, подбирая слова, тщательно отслеживая мою реакцию на каждое произнесенное из них, «и, если вы, сталкивались ли мы когда-нибудь с чем-то подобным», задаю вопрос вместо нее, «да, было бы странным заявлять», вздыхаю, что за многие тысячи лет развития любая из цивилизаций во Вселенной могла бы ни разу не столкнуться со смертельно опасной болезнью, угрожающей ее существованию. Хотя, должен признать, чумодрофы, поразившая народ маркобов, все же невероятно эффективна. Если вы ваш вид уже видел подобное, разве нет способа помочь им? Не удержался спутник женщины. Линмьер, одернула помощника женщина. Нет-нет, улыбаюсь, вполне закономерный вопрос. К сожалению, развожу руками, хоть в истории нашей империи, разумеется, было множество болезней, в текущей ситуации помощь это не сможет. Но почему? Я уже имел беседу с доктором Франклином, который приходил ровно с тем же самым вопросом, что и вы, посол. Представители моего вида не болеют, в смысле, вообще. Но, как это вообще возможно? Округлила глаза Делин. Если говорить просто, пожимаю плечами, нанотехнологии. Наша наука развивалась весьма интенсивно, и вопрос ХМ-устойчивости организма к повреждениям в один прекрасный момент стал ключевым, и был решен. Нанотехнологии, в задумчивости опустила глаза женщина. К сожалению, продолжаю мысль, невосприимчивость к болезням невозможно передать. Более того, даже имея я возможность поделиться с доктором Франклином тем, что защищает меня, или короны с юки, киваю в сторону двери в соседнее помещение, ни у меня здесь и сейчас, ни тем более у Земли просто нет технологий, чтобы адаптировать метод для маркобов. Да и времени просто не хватит. Это ужасно, вздохнула Делин. Что же, даже не сбывшаяся надежда все равно остается надеждой. Я точно так же, как и вы, искренне сопереживаю маркобам в столь трудный час, качаю головой. К сожалению, не все во Вселенной происходит так, как нам бы хотелось. Я понимаю, Минбарка переглянулась с Линьером, вздыхая. Остается успокаивать себя тем, что Вселенная мудрее нас. Увы, да. Что вы намерены делать дальше, посол? Окидываю минбарцев внимательным взглядом. Если, конечно, это не является тайной. Никакой тайны, грустно покачала головой женщина. Я собиралась обратиться к капитану Шеридану с просьбой допустить меня в отсек, в котором изолированы маркобы. Вы надеетесь облегчить их путь? Вы меня понимаете, лорд Барал? С приятным удивлением женщина кивнула. Маркобы страдают, им страшно, а мы умеем сострадать и поддерживать. Помогать хотя бы словами, если уж не способны на большие. К тому же, в голосе Делин прорезалась нотка фатализма, если болезнь поражает только маркобов, я не прощу себе, если не поддержу их в столь темный час. Если же она затронет всех на станции, так я смогу хотя бы надеяться, что, когда придет мой черед, рядом будет кто-то, кто сможет поддержать и меня. Женщина поднялась с дивана. Что же, встаю навстречу Минбарке, если дойдет до худшего, поддержка понадобится всем. Надеюсь, чуть улыбаюсь, я не окажусь единственным, кто сможет ее оказать. В любом случае, нам остается надеяться, что доктор Франклин справится со своей работой. Он опытный врач с отличной командой сотрудников. Благодарю вас за слова поддержки. Делин поклонилась. Сожалею, что смог помочь только словами, отвешиваю ответный поклон, провожая уходящих минбарцев взглядом, крайне задумчивым взглядом. Нет, беседа с послом Минбара не изменила моего решения по ситуации, равно как и не могла поменять существующих обстоятельств и сложившихся условий, но, совершенно неожиданно для самого себя я поймал себя на мысли, что происходящее, и не только здесь и сейчас, а вообще, все происходящее, с самого начала моего попадания в эту реальность, практически не затрагивало, и не затрагивает моих эмоций. То, что у человекоподобных репликаторов был некоторый их аналог, было несомненно, в конце концов, на примере Короны и Юки это совершенно очевидно, а уж они, в отличие от меня, и вовсе были искусственно созданными личностями, буквально написанными на коленке. Но, похоже, в моем случае чувства и эмоции куда более вопрос желез, чем у созданных мной НЭК, и этот вывод был крайне неожиданным. Пожалуй, стоит на досуге об этом поразмыслить, и решить, как к этому относиться. Интерлюдия. Вырожденный космос. Все цивилизации, развившиеся до достаточного уровня, чтобы достичь этого места, считали, что это пространство необитаемо. Багрово-черные переливы, отсутствие любых ориентиров или сколько-нибудь крупных объектов, сплошной хаос и мешанина всех видов излучений, сбивающих любые сенсоры и затрудняющих навигацию настолько, что корабли, потерявшие сигнал от специальных гиперпространственных маяков, рисковали больше никогда не вырваться в обычный космос, по крайней мере, в изведанной его части. Но таким это пространство было не для всех. Те, кто имел достаточно знаний или возможности эти знания получить, знали, что в гиперпространстве можно жить, не в привычных любой органической форме жизни условиях, ведь тут нет планет, и не без ограничений, накладываемых причудливыми законами физики в этом месте, но, если знать, как, все возможно. Дрейфовавший по гиперпространству объект был стар, даже очень стар. Глубокие борозды, похожие на старческие морщины или шрамы, покрывали переливающуюся фиолетово-черную поверхность. Окажись неподалеку случайный наблюдатель, в его голову закрались бы совершенно невероятные мысли, что странное сферическое тело, больше похожие на огромного морского ежа, ощетинившегося сотнями маслянисто-блестящих черных игл, было живым организмом, настолько его поверхность была похожа на шкуру старого, матерого зверя, прожившего не одну тысячу лет. Но дрейфующий шар не был единственным объектом среди багровых переливов вырожденного космоса, рядом с ним точно так же дрейфовали два корабля, небольших по меркам этого места. Они с легкостью бы затерялись в бескрайней пустоте даже обычного пространства, что уж говорить об этом месте. Два корабля, совершенно невозможным образом мирно дрейфовавших подобно спутникам крошечной планеты по противоположные стороны шара. Два корабля, черный, словно поглощающий свет своей поверхностью, вызывающий дрожь одним видом паука и небольшой, светло-лиловый цветок. Уже много тысяч лет в Орланцитине, когда-то создавшие это место совместными усилиями, не появлялись в этой области гиперпространства. Гиперпространственная станция задумывалась, как нейтральная территория, место для возможности встретиться в ничейной области пространства и найти компромисс, единое решение, если возникнет такая нужда. Уже много тысяч лет диалога не случалось, обе стороны столь долгого конфликта отвергли саму мысль о компромиссе, считая свой взгляд и свою философию единственно верной. Но сейчас они, тем не менее, были здесь. Пустовавший многие тысячи лет, идеально круглый зал озарился голубоватым светом. Прямо сквозь одну из фиолетово-черных стен прошло сияющее голубовато-белое существо, больше всего напоминавшее странного обитателя глубин, вроде земных кальмаров. Его уже ждали, с противоположной стороны зала, еле заметная в темноте, стояла усеянная многочисленными шипами богомола-подобная фигура, словно бы в раздумьях слегка поводившая верхней парой конечностей из стороны в сторону. Окажись в зале случайный наблюдатель, способный понять, что, а главное, кого он видит, ему бы стало очевидно, что это не простые представители своих народов. В Орланице тень, фигура света и пятно тьмы, они оборазительно отличались от того, как выглядели эти два вида в обычных условиях. Парящая в воздухе светящаяся фигура словно бы размывалась в пространстве, испуская собственные полупрозрачные копии, словно бы пыталась разделиться на множество отдельных фигур, тем не менее, связанных воедино. А тень-тень была тенью, вокруг фигуры, еле заметная в царящем вокруг мраке, клубилось облако темноты, изредка пронизываемое короткими вспышками золотистых точек, больше похожих на множество пристально наблюдавших глаз. В зале царил вакуум, представителям двух древних цивилизаций атмосфера, по большому счету, была давно не нужна. Впрочем, даже будь она здесь, пространство не прорезал бы ни единый звук. Представители двух древних цивилизаций уже много тысячелетий не использовали вербальные способы коммуникации. Для общения с младшими видами, будь такая необходимость возникала, да, но не между собой. Но все же, здесь и сейчас шла именно беседа, насыщенная множеством смыслов и видов информационной наполненности, беседа, призванная решить вопрос, из-за которого два давних соперника на время отбросили противоречия своих взглядов на мироустройство и встретились на нейтральной территории. В галактике появилась новая сила, сила, пределов которой ни в Орланитине не понимали и не могли оценить со сколько-нибудь достаточной достоверностью и точностью. А с такой силой следовало считаться, будь тот мифический случайный наблюдатель еще и телепатом, способный воспринять плотный и быстрый потом информации, транслируемый обеими сторонами, он бы сумел увидеть огромную золотую пирамиду, уничтожавшую более мелкие, но явно боевые, корабли расы Дрази, отметил бы внушительную скорость перемещения этого странного корабля, невероятную и едва ли возможную для младших цивилизаций этого уголка Вселенной. И среди этого потока данных четко читалось одно имя – Лорд Баал. Имя, знакомое обеим древним расам, хоть и вызывающее совершенно разные эмоции. Молчаливый ментальный диалог длился невероятно большое для такого способа обмена информацией время, больше 2 часов по земным меркам, хотя здесь, в гиперпространстве, понятие времени было весьма и весьма относительным, ввиду отсутствия любых ориентиров для оценки его течения. Наконец, светящаяся фигура Варланца на мгновение засияла ярче, а затем словно развернулась сама в себе, бесшумно удалившись через ту же стену, через которую и появилась в этом зале. Оставшаяся в одиночестве тень в задумчивости повела шипастыми конечностями, вызвав легкое колебание окутывающего ее облака темноты, и тоже покинула зал, просто растворившись в пространстве. Через несколько мгновений от места встречи удалились и корабли, доставившие высокие договаривающиеся стороны на совет. Остался только древний шипастый шар, молчаливо продолжающий дрейфовать в бескрайних пределах вырожденного космоса, терпеливо ожидая, пока его существование снова обретет смысл. Шар был очень и очень стар, но именно в этом бесконечном ожидании была главная суть его природы, для этого он и был создан много тысяч лет назад. Лорд Рифа удивленно моргнул Ланда, увидев лицо сановника на дисплее дальней связи. Сам по себе звонок Рифы не был чем-то особенным, они не так уж и редко общались между собой, особенно сейчас, в самый разгар войны с Нарном, обсуждая дела, события на родине, информацию о которых Моллари на Вавилоне 5 порой все же получал с некоторым запозданием. Нет, большее удивление вызывал задний план. Соратник Ланда явно находился в тронном зале императорского дворца на Центаури Прайм, ведя беседу со специального терминала связи, установленного там же. Собственно, этот факт тоже не был совершенно невероятным, но вот тот факт, что в зале больше не было ни единой живой души, а особенно, не было самого императора. Особенно в свете того, что этот терминал использовался только для шифрованной связи, когда требовалась полная конфиденциальность беседы. Вот это уже вызывало вопросы. «Ланда», — улыбнулся собеседник посла, — «рад тебя видеть. Что происходит у вас на станции? Я слышал, там какие-то проблемы, к сожалению». «Да», — кивнул Моллари. «Вавилон-5 закрыт на карантин, запрещен вылет и прилет любых кораблей. Эпидемия, какой ужас!» — покачал головой мужчина. «Искренне надеюсь, что проблема решится в кратчайшие сроки. Ты, я смотрю, выглядишь наоборот хорошо», — улыбнулся посол, кивая в сторону дисплея. «Бурное время, Моллари», — пожал плечами Рифа. «От него кипит кровь и разум. Кстати, об этом. Император Картажья, наконец, принял решение. Конфликт с нарнами нужно кончать. А где он сам? Он со своим народом», — отмахнулся мужчина, с наслаждением принимает почти искренние поклонения и любовь масс. «Он весьма мудро передал бразды правления республикой двору, и двор без него работает столь же хорошо и надежно, как и с его присутствием. Иногда, даже лучше». Лорд Рифа усмехнулся. «Главное, что он ценит свое положение, и наше, и твое. Последнее время было для тебя нелегким, Моллари. Наша работа уже стоила мне жизни друга, Рифа», — скривился Ланда. «Сколько у вас еще на очереди?» При всех своих навыках дипломата и умении держать лицо, когда того требовала ситуация, простить смерть Урзы Джадда Моллари не мог, особенно в свете того, что он сам нанес этот удар, и с этим ему придется жить до конца дней, но все же, мужчина прекрасно знал, где был источник всей ситуации, и сейчас чувствовал, словно разрывается между двух огней, осознанием государственной необходимости, требующий сотрудничества с Рифой, и жажды мести, голос которой так и подталкивал творить совершенно неуместные сейчас вещи. То, что произошло с Джадда, невероятно прискорбное событие, Ланда, Рифа покачал головой в демонстративном сочувствии. Но ради нашего народа мы должны принимать последствия ошибок и учиться на них, чтобы идти дальше. Лорд Рифа, лицо Моллари окаменело. «Я весьма сильно устал сегодня. Есть причина, по которой ты связался со мной именно сейчас?» «Разумеется, есть». Рифа широко улыбнулся. «И она весьма хорошая. Как я уже сказал, император осознал, что война, начавшаяся полгода назад, должна быть закончена. И это произойдет уже скоро. Куда более скоро, чем мы могли предполагать. И ты, Ланда, сыграешь не самую последнюю роль в этом процессе». «Разумеется», — мужчина развел руками, — «ты не сможешь принимать непосредственное участие, раз уж не можешь покинуть Вавилон-5, но твой вклад в победу не будет забыт, я обещаю». «Не понимаю. Мы перехватили важные сведения, нарны планируют атаковать Гараж-7, это может быть дезинформацией». Ланда задумался. «Чтобы атаковать в другом месте?» «Да-да», — Рифа отмахнулся. «Я уже слышал такую точку зрения, но я так не считаю. Это похоже на шаг отчаяния. Значит, наш флот будет ждать их у Гараж-7, но я все еще не понимаю, причем тут я?» «Не совсем», — мужчина улыбнулся. «Что?» — подался к дисплею посол. «Они же уничтожат колонию, если там не будет обороны. Ты сам сказал, ты не дал мне договорить. У Гараж-7 нарнов встретит твои силы, а основной флот отправится к Нарну. Нарну — это же столичный мир. Они утопят наши войска в крови. Захватить столицу — это безумие. А кто говорит о захвате?» На лице Центаврианина расцвела довольная улыбка. «Захват нам не нужен. Мы раздавим их. Я уже распорядился подготовить масс-драйверы. Когда флот закончит, армии останется только захват руин». «Масс-драйверы по густонаселенному миру. Рифа, я же отсылал отчет о заявлении лорда Баала. У каждой планеты нарнов. Я читал этот документ. Ланда, ты в самом деле считаешь, что этот лорд Баал сделает то, что заявлял? Это политическое заявление, страшилка. Он не...» «Ты идиот, Рифа. Я же дал совершенно определенные комментарии. Это безумие. Не нужно пытаться оскорблять меня, Моллари». Сановник скривился. Каким бы абсурдными и невероятными ни звучали слова этого инопланетянина, Разумеется, я учел их, и принял меры предосторожности. И какие же? Одновременно с нападением твоих союзников на флот Нарна-Фугараше 7 и нашей собственной атакой на Нарн, небольшие флоты прибудут еще на 3 отдаленные колонии Нарнов. Ничего особенного, ресурсная база и 2 верфи для ремонта их крейсеров. Но главное в том, что эти миры расположены очень далеко друг от друга, а атаки будут выстроены по времени таким образом, что прибыть во все 4 точки одновременно он не сможет. Не думаешь же ты, что для подкрепления своего заявления Барал отрядит полноценный боевой флот? Ты сошел с ума. Один бой, Моллари, один удар наших кораблей, и война закончится за несколько дней. Понимаешь ты это или нет? Положение может выйти из-под контроля. Мои союзники, они, у нас нет выбора, Ланда. Это прямой приказ императора Картажьи. Рифа нажал несколько кнопок на терминале, и Моллари, обреченно выдохнув, опустил глаза вниз, глядя на официальный императорский указ, пересланный ему с родины. Все было серьезнее некуда. Или безумный план, или обвинение в мятеже следом за Урзой. Хорошо, хорошо, Рифа. Раздраженно почти прорычал Ланда. Я обращусь к моим союзникам, но все последствия этого, все они будут на твоей совести. Не будет никаких последствий. План идеален. Спасибо тебе, Ланда. Я отправлю тебе данные планируемой атаки, там есть все временные метки, все детали. Используй их. Рифа кивнул послу, отключаясь, а терминал Моллари тихо пиликнул, сообщая о получении шифрованного пакета данных. Издав тяжкий полувздох-полустон, центаврианин с силой потер лицо ладонями, радуясь только, что рядом нет Вира, который наверняка не преминул бы высказаться, в какой именно глубины яму только что согласился с головой нырнуть его начальник. Но времени было мало, требовалось изучить план Рифы и связаться с Мардином, а дальше оставалось только надеяться, что цена всего этого не будет слишком большой. Глава 50. Когда что-то пошло не так, не каждая перемена ведет к улучшениям. Но чтобы что-то улучшить, нужно сначала это изменить. Георг Лихтенберг, ученый, философ и публицист. В такие моменты я испытывал двойственное и крайне странное чувство. С одной стороны, у меня появлялось практически непреодолимое желание изобразить легендарный жест прикладывания ладони к лицу, в простонародье называемый фейспалм, а с другой, я был невероятно счастлив, что являюсь репликатором, тело которого абсолютно невосприимчиво к обычным физическим повреждениям. Уж слишком эпическим вышел бы фейспалм в моем случае, такими ударами Халк крушить, можно делать, Ланда. Посол Республики Центавра Ланда Моллари с полностью серьезным лицом проводил секретные переговоры с лордом Рифа по прямой линии связи со станцией Вавилон 5 домой, на Центауре Прайм, открыто обсуждая планы по атаке столичного мира Нарнов с использованием запрещенного оружия массового поражения. Что это вообще такое было? Нет, теоретически, его можно понять. Канал связи относился к дипломатическим, имел зубодробительное шифрование и предназначался для прямой связи посла с императором в случае крайней необходимости. Но, серьезно, слова «дипломатический шпионаж» уже не существуют в этой галактике? Или что? Или как?